Стих «Подарок Иисусу». Однажды вечером в кругу одной семьи шел разговор сердечный, откровенный. Что каждый подарил бы в знак любви Спасителю, сошедшему на землю? Отец сказал: «Нет в мире ничего, чего достоин он любви обильной. Я ноги бы в слезах омыл его, уставшие от стези мира пыльных. А я бы ложе, лучшей простыней, усталому Спасителю покрыла, чтобы нашел он отдых и покой», — с улыбкой нежной мать проговорила. И только мальчик маленький молчал, задумчиво глядя во тьму в окошко. «А ты бы что, сынок, Иисусу дал?» — спросил отец. «Скажи нам честно, крошка». Ответил тихо мальчик: «У меня игрушка есть для сердца дорогая, из плюша я Христу отдам коня». И рассмеялась вся семья родная, смеялись долго. Вдруг раздался стук, дверь отворилась, все умолкли сразу. В глазах отца блеснул испуг. Вошел унылый бомж в одежде грязной. В опорках ноги из прорех торчат, ступни не мытый, не бритый, не красивый. Униженность в осанке и в очах. «Что нужно вам?» — сказал отец брезгливо. «Нельзя ли мне в сарае вашем ночь поспать?» — спросил униженно бездомный. «Нет-нет», — сказала мать, — «ступайте прочь, мы не пускаем на ночь незнакомых». «Постойте, дядя!» — мальчик закричал, слезу смахнув ладошкой украдко. «Я Богу дать лошадку обещал, возьмите, дядя, хоть мою лошадку». Калитка тихо скрипнула опять, семья сидеть осталась тесным кругом, но глаз не смели ни отец, ни мать поднять на мальчика, ни друг на друга. Мы часто в жизни не жалеем слов, красивых слов, напыщенных, ничтожных. На деле познается лишь любовь и доброта, слова без дела ложны.